Он ее узнал, напрягся я. Людмила Федоровна вела себя с ним очень грубо. Приказала по-другому завязать галстук, потом заявила, что у него ботинки плохо почищены, и спросила, есть ли у бедолаги супруга, потому как, судя по его рубашке, он безнадежно одинок. «Искупитель сохрани», – простонал я. Но это странным образом сработало нам на пользу, удивил меня Ярослав. И чем же? Тот мужик совершенно точно не подумал, что перед ним бывшая клиентка. Он боялся на нее взгляд поднять, и совершенно точно не признал ее. Наша женщина потом мне сказала, что еще никогда себя не вела столь вызывающе в банке, и с этим человеком всегда была подчеркнуто вежливо и немногословно. Умно оценил я. Затем она ушла в хранилище, и уж туда я заглянул лишь на мгновение. Людмила Федоровна потребовала, чтобы я вышел прочь и не смел за ней подсматривать в такой интимной обстановке. Как-то она смогла понять, что я оказался рядом. У меня до сих пор от нее мороз по коже. «Мастер, ты не можешь ощущать холод», — машинально поправил я призрака. «Могу», — возразил парень и обеспокоенно поерзал на подоконнике. «Я вышел из хранилища голодным, словно Яблокова отхватила от меня кусок души. Ты себя накручиваешь», — нахмурился я. «Знаю, она живая и совершенно точно не может меня сожрать, но обратите внимание, что никто из домашних мертвых с ней не решается спорить. Она очень долго была мертвой», — напомнил я парню. Это могло на нее повлиять. К тому же Людмила Федоровна очень трепетно относится к содержимому своих банковских ячеек. Да я всего на секунду лишь зашел и глянул одним глазком, смущенно пробормотал Ярослав и пригладил волосы. Чего я там не видел? Не стоит спорить с женщинами в таких вопросах, я развел руки в стороны. Это они могут ошибиться дверью в бане, и никто не возмутится. А стоит такое проделать мужчине. Кипятком окатит, кивнул парень. Затем продолжил. Домой мы добрались без происшествий. На обратном пути Людмила Федоровна уже не кричала на каждого беднягу в соседнем ряду, и казалась какой-то задумчивой и довольной. Главное, чтобы мотоцикл не захотела купить. Мы одновременно трижды сплюнули через плечо и постучали по столешнице. Обыск прошел не так гладко, как планировалось. Голос Нечаевой заставил меня повернуть голову к дверному проему, а через мгновение передо мной на столе появился чайник и пустая чашка. «Бодрящий отвар по рецепту Морозова», — пояснила девушка, — «должен помочь восстановить силы». «Спасибо». Я налил настоявшийся до черноты отвар в кружку, сделал глоток. Напиток был терпким, с добавками каких-то лесных трав. Нечаева села рядом, положила на стол стопку тонких папок и тепло взглянула на меня. Я уточнил, как прошел рабочий день. Посетителей было немного, и дела вроде бы несложные. Я перенесла весь прием на завтра. Вот, она пододвинула ко мне папки, и я удивленно поднял бровь. Я опросила всех посетителей, чтобы составить общую картину для завтрашней консультации, пояснила девушка, и мне показалось, что ее щеки едва заметно покраснели. Мне подумалось, так вам будет проще провести завтрашний прием. Я взял верхнюю папку, с интересом открыл ее. Внутри лежал напечатанный на принтере лист. Под строкой с фамилией и именем посетителя значилась причина посещения адвокатского кабинета Чехова. Причем, судя по тексту, Арина Родионовна старалась выяснить все как можно более подробно. «Интересно вы придумали», – протянул я, перебирая бумаги. «Мне было скучно», – просто ответила девушка. «Поэтому я нашла такой вот способ себя развлечь». «Спасибо», – растерянно поблагодарил я. «А вы?» – с интересом уточнила Арина Родионовна. «Как прошел обыск?» «Я пересказал события, которые произошли на складах. В общем, знакомство вышло паршивым, и теперь этот Дубинин не особо мне доверяет», – закончил я. «Потому что думает, что я причастен к нападению призраков на жандармов. Полагаете, он попытается вас в этом обвинить?» – спросила Арина Родионовна. Я покачал головой. «Вряд ли, если он, конечно, не выжил из ума». Иванов делал подобное, будучи уверенным, что в случае чего, его прикроет великий князь. Да и с отцом я тогда был в разладе, так что он вряд ли стал бы помогать мне. В первое время уж точно. В случае Дубинина предъявление такого обвинения без доказательной базы члену семьи Чеховых станет самоубийством, а доказать у него ничего не выйдет. Пока ясно только то, что Дубинин очень расстроен тем, что дело Свиридова досталось Беловой, и тоже хочет что-то крупное. А значит, нужно скормить ему кого-то, чтобы он успокоился. «Кого же?» «Может быть, мастер Волков подскажет», — ответил я и потер лицо ладонями. Арина Родионовна застыла, наморщив лоб, а затем произнесла: К слову о деле Свиридова, Шуйский прислал курьера с конвертом. Сейчас девушка встала с кресла, забрала с угла стола желтый пакет и протянула его мне. Вот, взяв конверт, я вскрыл его и достал несколько листов. Пробежал по тексту взглядом. Дело Свиридова направлено в суд, пробормотал я, и меня просит стать экспертом-переводчиком для призрака, который является главным свидетелем. Быстро же они все это провернули, оценила Нечаева. Свиридов во всем сознался, так что дело производства было ускоренным, ответил я. Его задачей было сдать всех монархистов, чтобы получить смягчение, а вот дело его подельников уже может тянуться годами. Думаю, там будет очень много эпизодов, по каждому из которых нужно будет собрать доказательную базу. Я положил бумаги на стол и сделал глоток чая. И когда назначено заседание? Полюбопытствовала девушка. Завтра в 9 утра, ответил я. По старой традиции мастер Шуйский решил оповестить меня в последний день. Мне кажется, он привык думать, что важные дела бывают только у него самого, усмехнулась Нечаева. А если вы откажетесь от участия в деле? Увы, мы уже обговаривали это, развел я руки. Так что я ему вроде как обещал, бумаги просто формальность. Кстати, нужно подписать согласие и направить его в жандармерию. А можно мне тоже посетить завтрашнее заседание? Живо попросила девушка. Если я впишу присутствие на таком заседании в свою практику. Я помедлил с ответом. Надо будет разместить объявление о том, что прием начнется позже. Я могу посидеть в приемной. Послышался с лестницы голос Яблоковой, и мы, не сговариваясь, обернулись. Людмила Федоровна уже подходила к столу. «Вы?» – пораженно произнес я. «Да что там сложного?» – отмахнулась Яблокова. «Сиди в приемной да записывай просителей в журнал, а на все вопросы можно отвечать, что Павел Филиппович отбыл по важным делам в суд и будет ориентировочно после обеда, а начнут буянить, спущу на них призраков. Вроде не сложно. Большое спасибо!» – воскликнула Арина Родионовна. «Я буду очень признательна вам». «Пустое», — отмахнулась Людмила Федоровна. «Мне же не придется завтра копать в шахте уголь, или забивать шпалы. К тому же мне будет полезно для разнообразия пообщаться с живыми. Надо привыкать. Приступить нужно будет к 8 утра», — напомнил я. Яблокова поморщилась и тяжело вздохнула. «Это, конечно, минус. Но чем только не пожертвуешь ради того, чтобы ребятишки были счастливы». Покосившись на меня, она обеспокоенно уточнила. «Случилось чего?» «Павел Филиппович, выглядишь неважно». Я вздохнул и во второй раз кратко пересказал историю, которая произошла на складах. «Умеешь ты знакомиться с начальством жандармерии», произнесла Людмила Федоровна, когда я закончил рассказ. «Это поэтому ты такой смурной вернулся?» «Не совсем», поморщился я. «Просто после обыска на складе я решил посетить мельницу. По делу тех приютских мальчишек». Арина Родионовна и Яблокова приблизились ко мне одновременно. «Ну, давай, не томи уже, Павел Филиппович». «Начало, Людмила Федоровна. Видел парнишку, он среди призраков там обитает?» «Нет, среди призраков я его не обнаружил», признался я. «И духи, что обитают там поблизости, тоже не видели. Однако поговаривают, что лови дух призраков с мельницы сразу же забирает. Место там особенное. Или мельник парнишку вывез куда-нибудь, а потом уже порешил», задумчиво пробормотала Яблокова. «Почему вы думаете сразу о плохом?» – удивилась Нечаева. «Может быть, мальчик жив и здоров?» «Вполне вероятно», – на удивление легко согласилась Людмила Федоровна. «Просто, если сразу готовиться к худшему». «Гришиня предложил мне зайти к мельнику в гости», – продолжил я. «И для этого водитель придумал достаточно интересную схему. Прикинуться родственником Миши, который приехал за ним из Москвы». «Из Москвы», – хмыкнула Яблокова. «И на мой взгляд, у него неплохо получилось это превращение в родственника», – подтвердил я. «Гришиня так хорошо вжился в образ, что мельник даже не усомнился, что он настоящий». «Вам удалось попасть в дом?» – недоверчиво спросила Людмила Федоровна. «Нет, но нас пригласили выпить чаю в беседку», – ответил я и рассказал о встрече с мельником. «То есть парень уверен, что Миша находится в доме мельника по своей воле», – резюмировала Яблокова. «Но ты бы на всякий случай проверил бы, Павел Филиппович, а вдруг паренек уже среди неопознанных трупов нашелся, в реке всплыл, например». Я потер ладонью подбородок. «Можно попросить Шуйского проверить базы по неопознанным трупам», сказал я после небольшой паузы. «Если бы еще знать особенные приметы, мальчики описали этого Мишу в заявлении и даже приложили фотокарточку», ответила мне Арина Родионовна. «Правда, фото старое, сейчас принесу». Она встала с кресла и быстро направилась к столу. «А вообще, интересные тебе попадаются помощники, мастер Чехов», понизив голос, произнесла Яблокова. «Сперва Фома, который шаманом оказался, потом кошка из другого мира, теперь этот, покусанный черными псами. И что это значит?» Простодушно уточнил я, стараясь не показывать интереса. «Он тоже шаман, как и Фома, только с духом волка. Тут все сложнее, Павел Филиппович», покачала головой Яблокова. «Тот лес не зря заповедным считают и не пускают туда никого. Говорят, там много всего чудного встречается. Вот и собаки те, скорее всего, непростые были. Но я про это все мало знаю. А вот семейный лекарь, Лаврентий Лавович, всей этой бесовщиной увлекается. Может быть, он более осведомлен». Я задумчиво забарабанил пальцами по столу. Вернувшаяся Арина Родионовна же протянула мне лист бумаги, в правом углу которого скрепкой было прикреплено выцветшее черно-белое фото. «Вот, Павел Филиппович, извольте». «Спасибо», — ответил я и вынул из кармана телефон. Сделал фото листа и отдельный укрупненный снимок фотокарточки. А затем хотел уже было звонить Шуйскому, но в этот момент аппарат в руке завибрировал. И я непроизвольно улыбнулся, увидев на экране нужный мне номер у аппарата. «Добрый день, Павел Филиппович», послышалось из динамика. «Если вы по поводу обыска на складах, то в свою защиту хочу сказать, начал было я. А чем вы?» — удивился Шуйский. Дубинин бодро отчитался, что обыск прошел по всем правилам, нарушений выявлено не было. «А про призраков он рассказал?» — вкратчиво поинтересовался я. «Сказал, что вы за неимением живых понятых пришлось проводить обыск при призрачных свидетелях», — ответил Дмитрий. «Впрочем, как вы любите говорить, ни в одном своде законов не сказано, что призрак не может быть свидетелем, так что сойдет». Я удивленно поднял бровь. Выходит, Дубинин не стал жаловаться начальству на то, что злой, по его мнению, некромант натравил на жандармов призраков. Не стал писать докладную и, скорее всего, строго-настрого запретил делать это и жандармам, которые были с ним на складах. «Я звоню вам по другой причине. Надеюсь, вы уже получили документы о назначении вас экспертом-переводчиком». Я покосился на лежавшие на столе бумаги, которые так до сих пор и не подписал, и от досады едва не хлопнул себя ладонью по лбу. «Получил. Тогда не забудьте завтра привести на заседание подписанную копию», — произнес Шуйский. Он хотел было завершить вызов, но я поспешно произнес: «Дмитрий Васильевич, могу ли я попросить вас об одном одолжении?» «Слушаю». «Я пришлю вам одну ориентировку по пропавшему без вести», — произнес я. «Вы можете проверить, есть ли среди неопознанных подходящие под описание тела. Жду фото», — коротко бросил Шуйский и завершил вызов. Я отправил изображение сообщением, положил телефон на стол и сделал глоток чая. «Шуйский обещал помочь», — пояснил я Нечаевой и Людмиле Федоровне. «Жандарм-то поди торопиться не станет», — буркнула Яблокова. «Или вовсе забудет. Ты бы лучше». Разговор прервал зазвонивший на столе телефон. Я взял аппарат, на экране которого высвечивался номер Шуйского, и с тяжелым сердцем принял вызов. «У аппарата есть такой в базе, Павел Филиппович», — послышался из динамика голос Дмитрия. «Свежий, только сегодня загрузили в неопознанные, и очень похож на ваш снимок, только на вид чуть постарше будет. Как, говорите, зовут того парня из вашей ориентировки?» Глава 12. Свидание в прозекторской. «Тело с признаками насильственной смерти», — уточнил я глухим голосом. «Все верно. Документов при нем не обнаружено, но на пальце было кольцо приюта Святого Гавриила. Судя по возрасту, выпускник. Волосы русые, среднего росту. А где его обнаружили?» «На заброшенной кожевенной мануфактуре», — ответил Шуйский. «Парень погиб 2 дня назад, но в розыскных базах не числится. Ваше ведомство вызывало на место смерти шамана, чтобы найти и опросить призрака умершего», — уточнил я. «А как же», — проворчал Дмитрий Васильевич. «Новые правила и нас коснулись, знаете ли. Раньше как-то без всей этой призрачной кутерьмы справлялись, а теперь, сейчас вы мне напомнили одного духа, который обитал в доме бабушки», — усмехнулся я. «Тот постоянно бубнил, что раньше было лучше, но при беседе становилось понятно, что он почти ничего не помнил о прежних временах. То есть призраки могут страдать потерей памяти», — удивился князь. «Они остаются в том состоянии, в котором встретили смерть. И если в этот момент у человека были проблемы с восприятием окружающего мира...» «Бедный старик», — протянул Шуйский, чем немало меня удивил. Бросьте, ничего страшного в его посмертии не было. Он занимался садом, который очень любил при жизни, и болтал с другими призрачными слугами особняка. К тому же, когда он выразил желание съездить к детям, то бабушка сопроводила его к ним, помогла им увидеть друг друга, а потом и отвела на другую сторону. Мало кому везет так мирно отправиться на покой. Да уж, вздохнул мой собеседник, и мне показалось, что в этот момент раздался шорох конфетного фантика. Так что с трупом, напомнил я, шаман не обнаружил призрака на месте, где нашли тело. Поэтому Шуйский замялся, словно подбирая слова, а затем продолжил. Месяц к концу подходит, и мне очень не хотелось бы портить статистику по неопознанным мертвецам. Если бы вы могли нам помочь, Павел Филиппович, то было бы славно. А много тех неопознанных, уточнил я, всего пару десятков, поспешно заверил меня Дмитрий. Это те, по кому не дали результатов ни проверки отпечатков силы, ни другие способы идентификации. Но все они хранятся в одной прозекторской. Просто мне через пару дней с докладом к великому князю ехать, а тут... Понимаю, ответил я. Пришлите сообщение им адрес прозекторской. Зачем, Шуйский? Казалось, даже удивился этому предложению. Я пришлю за вами машину с водителем, и он быстро доставит вас до нужной прозекторской. Ждите, через 10 минут прибудет. Я открыл было рот, чтобы возразить, но жандарм уже завершил вызов. Секунду я смотрел на погасший экран телефона, а затем убрал аппарат в карман. Все же у князя было не отнять уверенности, что отказать ему никто не посмеет. Что-то мне подсказывало, что Алиса сможет научить Шуйского терпению, или же будет бесить своим непокорным нравом. Я тут же себя одернул, вспомнив, что пара не афиширует отношений, и, быть может, у них все так серьезно, как я полагал. Я тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Стоило подумать о предстоящей работе. Два десятка мертвяков были для меня серьезным вызовом. Одно дело – работа с призраками, которых можно собрать простой способностью фонаря Харона. А после дара Мары мне и не нужен был даже фонарь. Все призраки, кроме совсем одичалых, сами тянулись ко мне. Другое дело – работа с мертвой плотью. Особенно, когда мертвец полежал несколько дней в холодильной камере. Мертвецов придется оживлять поодиночке, а затем еще и задавать им вопросы под протокол. И я серьезно беспокоился, хватит ли у меня сил, чтобы проделать все это за один сеанс посещения прозекторской. Потому что завтра меня ждет процесс, после которого еще будет прием граждан. Что такое, Павел Филиппович? Поинтересовалась Яблокова. Случилось чего? Дмитрий Васильевич попросил меня об услуге, пояснил я. Мастер Шуйский не из тех людей, которым стоит отказывать. Так что ты правильно сделал, что согласился. А что за услуга? Оживить два десятка мертвяков для опроса, просто ответил я. Людмила Федоровна поморщилась. «Тяжко тебе придется», заявила она и встала с кресла. «Сейчас принесу термос с морозовским отваром. Бодрящий чай тебе очень пригодится». «Это точно», согласился я. «Спасибо за вашу заботу». Яблокова, которая уже стояла у лестницы, обернулась и произнесла, думая о хорошем: «Просьба Шуйского далеко не пустячная, так что Дмитрий Васильевич будет тебе должен. Хотя ты наверняка разменяешь этот долг на какую-нибудь чепуху». Последнюю фразу дама произнесла со вздохом, а затем направилась на второй этаж. «Я могу составить вам компанию», — предложила Нечаева, но я покачал головой. «Не думаю, что прозекторская — самое приятное место для времяпрепровождения, да и пробыть там придется не один час». Арина Родионовна упрямо возразила: «Мне будет несложно, если вы об этом». Я взглянул на часы, собираясь сослаться на прием, и вздохнул. Стрелки на циферблате показывали ровно 5 вечера. Рабочий день уже закончился, а значит, крыть было нечем. «К тому же я могу поделиться с вами силой в случае чего», — лукаво продолжила девушка, легко коснувшись кончиками пальцев моей ладони, и по коже прошел приятный холодок. «Ну, если вы желаете», — начал было я. «Желаю», — перебила меня Нечаева. Ее лицо осветила улыбка, и я кивнул. «Хорошо. До прозекторской нас доставит Гриша», — уточнила секретарь, и мне показалось, что при упоминании имени водителя, она слегка поморщилась. «Нет, Дмитрий Васильевич обещал прислать машину. Слава искупителю», — едва слышно произнесла девушка. «Гришиня чем-то вам насолил», — мигом уточнил я, но Нечаева покачала головой. «Нет, что вы, он бы не решился на такое. Наоборот, был очень вежлив и обходителен, когда со мной сталкивался. И стоит признать, что ваш новый водитель точно знал, Попадаться мне на глаза слишком часто не стоит. Вам лучше рассказать мне, что произошло, и какая кошка между вами пробежала, упрямо потребовал я. Девушка улыбнулась последней фразе, оценив мой корявый юмор, но тут же замялась, словно думая, стоит ли продолжать беседу. Затем все же решилась. Вы же знаете обо мне все, она закусила губу. Во мне есть много человеческого, но все же часть меня навсегда останется дикой. Я вижу иногда в ваших глазах понимание этого. Вы и сам непростой смертный. И потому я хочу верить, что мы сможем быть вместе, несмотря... Сможем, перебил я девушку и взял ее ладонь в свою. Не сомневайтесь в этом. Хорошо, с облегчением выдохнула Арина Родионовна и склонила голову к плечу. Но эта моя особенность позволяет мне сейчас видеть чуть больше, чем мне хотелось бы. И я вижу таких, как он, настоящими. И у вашего нового водителя есть свои плюсы и минусы. Таких, как он, тут же уточнил я. Думаете, Гриша не совсем человек, можно сказать иначе. Он совсем не человек, поправила меня девушка и покосилась в окно, словно опасаясь, что наш разговор могут услышать. В моем родном мире таких называли перевертыши, но здесь магия работает по-другому, так что вряд ли он может оборачиваться в волка. Но судя по его поведению, волчья натура уже давно подавила в нем человека. Перевертыши, протянул я недоуменно, люди, которые умеют оборачиваться в зверей, пояснила девушка, чаще всего в волков и медведей, то есть он шаман, который не раскрылся, уточнил я, как наш Фома. «Не совсем», — ответила Нечаева, и тут же поправилась, вернее совсем нет. Она нахмурилась, подбирая слова. «В Фоме есть сильный дух-покровитель, который помогает ему в жизни. Мастер питерский в первую очередь человек, а уже потом кот. Гришиня же духа-покровителя не имеет. Он сильнее, выносливее и проворнее обычных людей. На нем всегда все заживать будет, как на собаке. Его чутью стоит доверять, потому как он шкурой ощущает неприятности и засады. Также может управлять животными и, как вы выразились, привлекает внимание женщин. Таких принято звать кобелями. Но Гришиня и впрямь немного самец, девушка смешно наморщила нос. Возможно, парень по-иному владеет силой, но волчья натура поработила его как человека. Поэтому у него так просто вышло притвориться братом Миши из Московии. Волк в овечьей шкуре, пробормотал я, и девушка кивнула. Все так, и в этом нет ничего страшного, потому как мы с вами знаем, что быть человеком не всегда хороший выбор. Будь Гриша простым парнем, без этой волчьей составляющей, то давно бы уже погиб. Не удивлюсь, если ваш водитель считает себя крайне удачливым. Наверняка полагает, что ему просто, как он выражается, фартит. Но с чем ему повезло, так это с натурой. Волка сложно застать врасплох, обмануть или заставить делать что-то против его воли. Он будет всегда защищать сначала свою шкуру, а уж потом исполнять клятвы. Очень удачная черта характера, учитывая, что выживать парню приходилось не в лучших условиях, заметил я. Помните, что Гриша всегда будет сам по себе, до тех пор, пока не признает в ком-то вожака, и только после этого он может стать ему преданным. Его не привязать клятвой, не принудить и не купить. С ним не сработают любые человеческие увертки. Но если ваш водитель даст вам слово по своей воле, то ему можно будет доверять. Однако слово свое Гриша сдержит только при условии, что ему не придется портить шкуру, верно, уточнил я. Он выкрутится и не станет рисковать. Такие, как он, умеют находить выход из самой сложной ситуации. Конечно, до кошачьих им далеко, девушка усмехнулась, показав кончики удлинившихся клыков, но волки все же относятся к семейству псовых. Им нужен вожак, и они постоянно будут его искать, или сами станут им. Но вы же понимаете, что для вожака у Гриши не хватает статуса. Останься он сыном помещика с титулом, и я бы не позавидовала крестьянам в его деревне. Быть может, мужикам пришлось бы поднимать своего барина на вилы. Он не показался мне жестоким, возразил я, потому что он не дурак, припечатала Арина Родионовна. Но не обманывайтесь, Гриша при необходимости способен проявить свои волчьи качества в полной мере. Он может стать опасным врагом или хорошим помощником. И то и другое у него получится исполнить мастерски. Наверное, его не стоит держать поблизости, предложил я. Если он вас так раздражает, глупости, отмахнулась девушка. Было бы неразумно отказываться от возможности приручить волка. Если он останется рядом с вами по своей воле, то станет верным слугой. А может быть... и очередным вашим другом. Есть у вас такая особенность, Павел Филиппович, обрастать людьми со специальным даром и нравиться им. Вы предвзято ко мне относитесь, смутился я. Вы приглянулись Людмиле Федоровне, девушка принялась загибать пальцы. Фома считает вас лучшим другом и покровителем. Морозов говорит о вас с гордостью, словно вы для него и впрямь родной. Зимин принимает вас за своего. Иванов почитает вас товарищем. Я любовался Нечаевой, которая потрясла кулаком в воздухе, а потом усмехнулась. Про себя даже говорить не стану. Вы и так все знаете. Знаю, кивнул я. Так чем же вам не угодил Гриша, раз вы говорите, что он хитрый и не злил вас нарочно? Девушка замялась. Я чувствую от него сильный запах псины, нехотя призналась она, и я заметил, как ее щеки едва заметно покраснели, такой, что его не перебивает даже парфюм. Странно, что Фома не увидел в нем этой особенности. Думаю, это можно легко объяснить. Нечаева пожала плечами, Фома не выпускал своего кота наружу в присутствии Гриши. На это не было повода, да и не так уж много времени они с Гришей провели рядом, а в своей обычной человеческой форме наш питерский все же человек, а вот я. Арина Родионовна потупилась, но я понял, что она просто кокетничает. Я всегда остаюсь собой настоящий, я не человек и не кошка, я одновременно и то и другое, и это прекрасно, произнес я едва слышно, точно зная, что Нечаева разберет каждое слово. Иногда я сама себя боюсь, Павел Филиппович, вдруг выпалила девушка. С тех пор, как я стала вспоминать прошлое, я ободряюще улыбнулся, и в этот момент в приемную вошла Яблокова. Вот ваш чай, Павел Филиппович, произнесла она, передавая мне фляжку. Настоян точно по рекомендации, используй его с умом. Спасибо. Я взял емкость и убрал ее в карман пиджака. Арине Родионовне Яблокова протянула пузатый термос. Здесь чай попроще, вам тоже сгодится. А как вы поняли, что я уговорила Павла Филипповича взять меня с собой? Удивилась моя невеста. У вас не так много времени на то, чтобы проводить его вместе, посетовала соседка. Я бы тоже на вашем месте захотела отправиться с женихом на свидание, пусть и в прозекторскую. Какой жених, такое и свидание, хихикнула Арина Родионовна и взяла с полки свою сумочку. Я готова. А через долю секунды во дворе послышался звук подъезжающей машины. Нам пора, со вздохом произнес я и подал руку своей спутнице. Шуйский отрядил за мной целый кортеж из трех машин. Две из них были обычными патрульными автомобилями, с синими полосами. Третья же была черным представительским авто, которое, по-видимому, было на балансе жандармерии для особых задач, например, для поездки начальника жандармерии на доклад к великому князю, или чтобы доставить одного особо важного некроманта. И едва мы с Ариной Родионовной оказались на крыльце, из черного авто вышел водитель. Он обошел машину и галантно открыл заднюю дверь. Мы заняли места на широком сиденье и выехали со двора. Патрульные машины включили проблесковые маячки, заставляя транспорт уступать дорогу, и кортеж полетел по трассе. Я же прикрыл глаза и задремал. Нечаева держала мою ладонь в своей, и от этого на душе становилось светлее. Дорога до прозекторской заняла немного времени. «Прибыли, Павел Филиппович», — послышался голос Арины Родионовны, и я с неохотой открыл глаза. Кортеж уже стоял на территории прозекторской. На парковке я заметил пяток патрульных машин, а у дверей нас ждали Шуйский и лекарь в белой рясе. Интересно, зачем здесь целитель? Удивилась Нечаева. Скорее всего, ему просто хочется посмотреть, как работает некромант, ответил я, выходя из салона. Добрый вечер, поприветствовал меня Дмитрий. Добрый, отозвался я. Спасибо за сопровождение. Пустое, отмахнулся жандарм. Вы не будете против, если на допросе с нами будет присутствовать представитель синода? Я удивленно поднял бровь. Новое распоряжение синода, с улыбкой пояснил лекарь. Вы же понимаете, что оживлять мертвых мог только искупитель. Я не оживляю их, поправил я лекаря. Скорее, реанимирую на время. Поэтому я и должен буду зафиксировать, что мертвые после допроса вернулись в свой привычный вид, а не пошли бродить по столице, с готовностью закивал лекарь. Хорошо, согласился я. Тогда идемте, заключил Дмитрий и открыл скрипучую дверь. Мы последовали за ним. Вопросы для протоколов уже составлены. Сам опрос будет фиксировать камера, начал инструктировать меня Шуйский. Вопросов мало, так что каждый мертвяк не отнимет много времени. Стенографии не будет, уточнил я, и Дмитрий поморщился. На территории прозекторской сложно найти пару понятых, ответил он. Помощники лекарей к вечеру уже в дугу пьяные, и не смогут подписать бумаги. Так что придется оформлять все в отделе. Мертвые и сами могут подписать документы, возразил я. Боюсь, что протокол опознания, подписанный мертвецом, будет выглядеть несколько комично, ответил Шуйский. Я только пожал плечами. Ну, мое дело предложить. Огромная благодарность вам уже за то, что вы согласились принять участие в опознании, произнес Дмитрий, открывая двери прозекторской. Тела уже лежали на столах, а в углу дежурило несколько жандармов. Неподалеку на штативе была установлена готовая к записи камера. И я щелкнул пальцами, призывая все тотемы. Закатал рукава пиджака и деловито уточнил. С кого начнем? Наверное, в первую очередь вам интересен ваш приютский, осведомился Дмитрий. И после моего кивка продолжил. Тогда с него и начнем. Он указал в сторону нужного стола. Я выдохнул и подошел к лежавшему на металлической поверхности телу очень бледного юноши лет 19. На большом пальце правой ноги красовалась бирка с номером. Осторожно создав плетение, я напитал мертвеца силой, и через несколько секунд труп резко открыл глаза и сел на столе. «Спрашивай, некромант», — произнес он скрипучим голосом. Я покосился на Шуйского и уточнил. Кто будет задавать вопросы? Игнат, жандарм жестом подозвал паренька, по виду стажера, который мигом подбежал к столу, на ходу вынимая из кармана помятый лист. Отвечая на вопросы Игната, строго приказал я мертвецу, и пояснил жандармам, труп не может долго находиться в ожившем состоянии, ему неуютно в материальном мире, так через несколько минут он начнет сопротивляться моей воле, и мне будет все тяжелее его удерживать. Ясно, ясно, мастер-некромант. Кивнул Игнат, и я отошел в сторону. Оператор направил камеру на ожившего мертвеца так, чтобы его лицо было в кадре. Игнат же откашлялся и начал допрос. Фамилия, имя, отчество. Голос у парня не дрожал. Говорил он на редкость уверенно, словно не ведал страха перед сидевшим перед ним ожившим мертвецом. Ну, или тщательно скрывал свои эмоции. Пахомов Кирилл, отчеканил мертвый. Отчества не имею. Я облегченно выдохнул. Значит, возможно, Миша... Помощник мельника, все еще жив. Цвет силы, синий. Криомастер, был ему ответ. Воспитанник приюта святого Гавриила, вклинился я в допрос. Игнат покосился на меня, затем растерянно взглянул на Шуйского. Но начальник охранного отделения только кивнул. Не мешай, мол. Нет, ответил мертвец. А откуда кольцо? Парень на мельнице подарил. И документы справленные отдал. На имя Михаила Летнего. Чтобы я мог новую жизнь начать. А ты сам откуда? По малолетству попал в приют святого Олега, но там плохо было. Бежал, скитался беспризорником. Так и остался без документов, пока мельник не выручил. Я удивленно поднял бровь. Тело мертвеца же свело судорогой, и я дал знак Игнату продолжать допрос. Сам же добавил в связывающий с мертвецом поток силы, и жандарм принялся опрашивать его дальше. По всему выходило, что беспризорник был убит товарищами из-за возникшего недопонимания. Мертвец назвал имена и фамилии душегубов, а еще описал их внешность. А когда Игнат произнес все, я отпустил мертвеца, и тело изломанной куклы упало на стол. Я же утер выступившую на лбу испарину и буднично поинтересовался, кто следующий. Шуйский указал на очередного мертвеца, и я напитал его силой, а Игнат начал задавать вопросы, и допрос вошел на отлаженный ритм. Так продолжалось, пока не был опрошен последний покойник. Этот мертвец был изуродован до неузнаваемости, но говорить все-таки смог, и когда Игнат задал привычный вопрос, «Знаешь, кто тебя убил?» Покойник прохрипел, «Какой-то человек с московским выговором». Мы с Шуйским напряженно переглянулись, а затем я уточнил, «Можешь его описать?» Мертвец начал подробно рассказывать о приметах душегуба, и с каждым словом Дмитрий Васильевич бледнел все сильнее. Потому что описание убийцы очень уж походило на нашего старого знакомца, беглого шамана Щукина. Глава 13. Темные дела. Допрос затянулся, и я поблагодарил искупителя за то, что Арина Родионовна настояла на своем, и поехала со мной. Потому что я порядком вымотался. И даже с даром Мары, который здорово увеличивал мои силы, я выпил весь отвар. А уже в конце допроса мне пришлось прибегнуть к помощи Нечаевой. Девушка сама подошла ко мне и мягко тронула за плечо. «Ваш чай, мастер», — произнесла она негромко, подав мне настой в крышке термоса. Неожиданно все присутствующие в комнате как по команде отвернулись от нас, словно у каждого нашлось важное срочное занятие, не требующее отлагательств. Нечаева не удивилась происходящему, из чего я сделал вывод, что она сумела каким-то образом заставить этих людей не замечать нас. Девушка склонила к плечу голову, а ее глаза на мгновение перестали быть человеческими. «Не бережете вы себя, мастер-некромант», — проговорила она и нежно обвела пальцами мое лицо. Светлая сила заискрилась в воздухе и тут же скользнула под кожу. За пару ударов сердца целительная прохлада прокатилась по всему телу, оставив после себя ощущение чистоты и какой-то удивительной свежести. Кожу приятно покалывало, а десны занемели. Сознание на секунду провалилось в черноту, но состояние эйфории было прервано самым наглым образом, а мою ногу потерся пенек, напоминая о том, что даже тотемы немного подустали. «Потерпи, бусечка», — проворковала Арина Родионовна и погладила кору пня. «Скоро Павел Филиппович наиграется с мертвыми, затем отпустит тебя на болото». Тотем тяжело вздохнул и поплелся в угол комнаты, где какое-то время охотился за мышью. И я не хотел думать, что он будет делать с добычей, если сможет таки ее поймать. «Простите, что порчу вам вечер», — отозвался я и с неохотой отвел взгляд от невесты. «Бросьте», — закручивая опустевший термос, она отмахнулась. «Поверьте, если бы мне этого не хотелось, то меня бы здесь не было. Я нашла бы повод улизнуть, уж поверьте». Я кивнул, понимая, что она говорит правду, и неожиданно испытал прилив невероятной благодарности судьбе за то, что она подарила мне встречу с этой девушкой. Нечаева принимала меня таким, какой я есть. Вряд ли в Петрограде нашлась бы другая девушка, которая столь терпеливо сносила подобное к себе отношение. Мне удалось поймать ладонь Арины Родионовны и коснуться губами костяшек ее пальцев. «Спасибо», — сказал я. «Это всего лишь отвар», — усмехнулась она, но не торопилась отнимать у меня руку. «И за него тоже спасибо», — улыбнулся я. «Я вам должен нормальное свидание». «Ничто нормальное нам не подойдет», — возразила Нечаева и покосилась на приходящих в себя мужчин. «Заканчивайте работу». Буся уже заскучала и хочет домой. Пенек застрекотал из угла, давая понять, что полностью согласен со сказанным. Благодаря помощи Арины Родионовны мне удалось допросить убитого Щукиным мертвеца, потому что вопросов у нас с Шуйским было очень много, а покойник довольно быстро начал сопротивляться моей воле. Он дергался, бился, словно старался вырваться из силков, щелкал зубами, и пришлось приложить немало сил, чтобы заставлять его отвечать. Наконец, допрос закончился, и я с великим облегчением отпустил мертвеца. «Хорошо бы осмотреть место убийства», — произнес я, как только лишенный силы покойник упал на стол прозекторской. «Призрака на месте преступления обнаружено не было», — напряженно ответил Дмитрий, «а остальное перечислено в протоколе. Есть подозрение, что Щукин взял призрака под контроль и забрал с собой», — заключил я. «Но зачем?» — Шуйский только пожал плечами. «В призраках я не силен, Павел Филиппович». Я задумчиво потер ладонью подбородок, начал размышлять вслух. «Вряд ли Щукин убил этого бедолагу, чтобы скрыть какие-нибудь улики. Значит, призрак нужен ему для чего-то другого. Думаете, Щукин убил этого человека, чтобы забрать с собой призрака?» — предположил Шуйский. «Не проще ли было найти духа в городе?» Я задумался, а затем покачал головой и вынул из кармана телефон. «Не знаю, но информацию лучше передать кустодиям». И направился к выходу, листая список контактов. Наконец, нашел нужный номер, нажал кнопку вызова. «Слушаю, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос Зимина. Я вышел из коридора и прикрыл за собой дверь. «Добрый вечер, Станислав Александрович. Несколько минут назад мы с Дмитрием Васильевичем допрашивали одного мертвеца, который рассказал нам, что погиб от рук Щукина». «Вот как?» — в голосе Зимина послышалась заинтересованность. «Где? Когда? Жандармы пришлют вам все протоколы», — ответил я и вкратце пересказал все, что удалось узнать во время допроса убитого. «Принято», — коротко ответил Станислав. «Что думаете, Павел Филиппович?» «Не имею ни малейшего понятия», — честно признался я, — «но в случайности я не верю». В динамике воцарилось молчание, а затем Зимин произнес: «Раз мастер Чехов говорит, что чего-то не знает, значит, все и впрямь плохо. Ладно, подумаю, что можно сделать». Зимин быстро попрощался и завершил вызов. Я же убрал аппарат в карман и устало сел на каталку, которая стояла у стены. Вздрогнул, ощутив холодный металл. «На этой штуке возит мертвецов», — произнес лекарь, выходя из прозекторской. Но я только отмахнулся. «Покойниками меня напугать сложно». «Понимаю», — ответил синодник, и продолжил с наигранной веселостью: Простите, я не так часто общаюсь с некромантами. Надеюсь, наш допрос не нарушил законы Синода? Напрягся я. Лекарь покачал головой. Все по закону, мастер Чехов. Я составлю отчет и направлю его в Синод. Признаться, я ожидал совсем другого. Я усмехнулся. Думали, что мертвые будут агрессивны к живым. Бросаться и пытаться укусить, как это обычно показывают в этих странных фильмах про оживших трупов. Примерно так, не стал отрицать жрец, а все вышло достаточно интересно. Только последний допрашиваемый вел себя весьма странно. В отличие от фильмов, в реальности мертвецам неуютно, когда их возвращают к жизни. Поэтому они сопротивляются воле некроманта, желая покинуть материальный мир. Чем дольше ты держишь мертвого, тем сильнее он сопротивляется. Вот оно что, протянул жрец. В любом случае это был крайне увлекательный опыт. Про вас говорят разное. Надеюсь, вы не верите в чудеса, которые якобы являл миру темный. С усмешкой уточнил я. Мне бы не хотелось и вас разубеждать в том, что я возносился над землей словно искупитель. Народ всякое болтает, усмехнулся мужчина и пригладил волосы вокруг лысины. Простой люд сегодня возложит на вас венец из лавра, а завтра решит забросать вас гнилыми помидорами. Примерно то же самое говорил мне один очень важный человек в нашей империи, кивнул я. Он предупреждал меня, что любовь народа быстро может смениться на ненависть. Ненависть – слишком сильное слово, возразил мужчина и опасливо оглянулся, словно хотел убедиться, что у нашей беседы нет свидетелей. Вас боятся, Павел Филиппович. Даже те, кому вы помогаете, испытывают перед вами трепет и даже страх. Мы часто видим это в храмах. Когда у людей случается горе, они просят сильного, он указал в потолок пальцем, давая понять, кого имеет в виду, о спасении. И когда оно не приходит, то они злятся. И вчерашние преданные верующие снимают с себя знак Искупителя и решают отречься от своего Создателя. В ответ на эти слова я покачал головой. И напрасно. Каждое испытание делает нас сильнее. Не будь их, и человек оставался бы слабым и беспомощным. Удивительно, что вы понимаете то, в чем нам приходится убеждать паству. Не сравнивайте меня с простыми людьми, возразил я, и мужчина посмурнел. А я продолжил. Я родился с серебряной ложкой во рту. Несмотря на сложности в моей жизни, мне никогда не приходилось голодать или нуждаться. А большая часть ваших прихожан борется за место под солнцем. Синодник взглянул на меня из-под лобья, будто сомневался в моей искренности. Обычно молодым людям свойственно себелюбие, глухо произнес он. Следует здраво оценивать себя, я пожал плечами. К тому же у меня было много учителей. Как и у каждого дворянина вашего возраста, возразил мужчина. Нет, я усмехнулся и постучал по каталке пальцами. Меня учили мертвые, самые честные и беспристрастные педагоги. Одни помогали мне понимать математику, другие делились историями своих ошибок. И эти уроки сложно переоценить. Никогда не думал об этом с такой стороны. Мужчина выглядел обескураженным. Для меня некромант всегда был символом тьмы и холода. Однажды один мертвый сказал мне: «В каждом зернышке ржаном спит незамеченная никем душа звезды». «И что это значит?» – почти шепотом спросил жрец. Я не ответил, только пожал плечами. Спрыгнул с каталки, чтобы вернуться в прозекторскую и забрать Арину Родионовну, но девушка уже сама вышла мне навстречу. «Дмитрий Васильевич сказал, что остальное они доделают сами», – произнесла она. «Велел передать вам благодарность». И добавил, что мы можем ехать домой. Я вздохнул облегченно. Великолепно. Осталось только вызвать такси, и... Дмитрий Васильевич уже распорядился, чтобы нас отвезли по домам, перебила меня Нечаева. Правда, в этот раз без кортежа. Отлично, я протянул ей руку, и мы направились к выходу. Оглянувшись у самых дверей, я заметил, что синодник стоит в полутьме с растерянным видом. И мне подумалось, что было бы лучше, если он остался разочарованным. Первым делом домой завезли Нечаеву. Мы коротко попрощались, хотя мне ужасно не хотелось выпускать ее руку из своей. Казалось, наше жутковатое свидание было лучшим, что случилось со мной в последние дни. Арина Родионовна казалась тоже странно довольной. Она обещала прибыть утром к залу суда и велела мне хорошенько отдохнуть. Решив не спорить, я лишь кивнул на это указание. Домой я прибыл уже за полночь. Как прошло общение с мертвецами? Сразу поинтересовалась сидящая в гостиной Яблокова, когда я вошел в комнату. Вместо ответа я прошел к столу, сел в свободное кресло, вынул из кармана опустевшую флягу и поставил ее перед собой. «Видимо, интересно», – заключила Людмила Федоровна, откладывая в сторону вечернюю газету. «Паренек оказался не Мишей», – кивнул я, взял с блюда пирожок и принялся лениво его жевать. «Слава искупителю!» – выдохнула женщина. «Конечно, ничего хорошего в смерти другого мальчика нет, но не хотелось бы мне, чтобы тот малец Ванюша расстроился». «Кто?» – удивился я. «Кроха, который рассовал печенье по карманам в вашем кабинете, напомнила мне Яблокова. Не замечал у вас особой любви к детям», – настороженно произнес я. «А ты за мной следишь?» – хитро усмехнулась Людмила Федоровна. «Вовсе нет. Когда-то я мечтала о большой семье. И что же случилось потом?» Я тотчас пожалела о своем вопросе, потому как собеседница моментально помрачнела и буркнула. «Я умерла. Прошу меня простить», – начал я, но женщина меня перебила. «У тебя был долгий день, княжич. Завтра еще судебное заседание. Отправляйся к себе. Только прошу тебя, прими перед сном ванну. Я учуяла запах мертвечины, едва ты вошел в дом. Вставать с кресла не хотелось. Лишь великим усилием воли я заставил себя подняться и направиться в комнату. Вошел в ванную, где выкрутил оба крана, разделся и сел на край, глядя, как емкость заполняется горячей водой. Пустота в голове, вызванная усталостью, начала постепенно исчезать. И я задумался, зачем Щукину потребовался свежий призрак. Единственным, что приходило на ум, было проникновение на защищенную территорию. Если объект, к которому был привязан призрак, был небольшим, то его вполне можно было подбросить куда нужно, и следить за территорией глазами духа. Хотя могло оказаться, что я заблуждаюсь. Я закрутил краны, забрался в горячую воду и довольно вздохнул, прикрыв глаза. Думать резко расхотелось. Поэтому я просто лежал, наслаждался одиночеством, и в голове у меня было совершенно пусто. «Господин некромант», — раздался голос из стены, — «можно вас побеспокоить? Борис Николаевич, что случилось?» Я не смог открыть глаза и махнул рукой, приглашая призрака войти. «Ничего, просто я хочу вас попросить, не говорите Василию о том, что у меня силёнок побольше, чем у него». «Это почему?» От удивления я поднял веки. Библиотекарь вздохнул и уселся на краешек унитаза. Выглядел он при этом до нельзя смущенным. «Мне кажется, что это станет для Козырева большим ударом. Василий привык быть важным и, кажется, считает, что опекает меня и Ярослава. Если старик узнает правду, то сильно расстроится. Мне казалось, что порой Козырев перегибает», — сказал я. «Бросьте, Павел Филиппович. Я при жизни никогда не имел друзей. Мало кому было дело до заучки, что копается в книгах. А теперь у меня есть компания. Я стал нужным. Мне это нравится. И не хотелось бы менять хоть что-то». Призрак насторожился и мгновенно истаял. В комнату тотчас заглянул Козырев и прошелся по мне равнодушным взглядом. «Бориску не видели?» – уточнил он и, не дождавшись ответа, исчез. Я покачал головой и с неохотой выбрался из ванны. С трудом дошел до кровати, и едва моя голова коснулась подушки, как я провалился в глубокий сон. Проснулся я от звонка будильника, с трудом открыл глаза и несколько мгновений лежал, глядя в потолок. Затем с неохотой нащупал телефон и выключил сигнал. Взглянул на экран, где уже было сообщение от Нечаевой. «Доброе утро, Павел Филиппович. Очень надеюсь, что вам удалось выспаться и хорошо отдохнуть. Буду ждать вас у здания суда». Всю сонливость как рукой сняло. Довольно улыбнувшись, я поднялся, привел себя в порядок, быстро оделся и вышел из комнаты. Яблоковой в гостиной не было. На столе стояла тарелка с успевшими остыть блинчиками и чай. Я торопливо позавтракал и вышел на лестницу, ведущую на первый этаж, в приемную, откуда и заметил Людмилу Федоровну. Несмотря на жару, она накинула на плечи вязаную шаль, а на голове у нее вместо обычной прически были завиты какие-то странные тугие кудри, которые женщина явно накрутила утром при помощи магии. Лицо Яблоковой украшал яркий макияж, губы моя соседка зачем-то накрасила морковного цвета помадой, а глаза были подведены зелеными тенями. На столе перед Людмилой Федоровной стояла огромная чашка с чаем и тарелка с несколькими надкусанными пирожками. Она сидела в кресле секретаря и втолковывала что-то стоявшему в приемной мужчине. «Говорю же, у Павла Филипповича сегодня важное заседание. После обеда приходите. Тогда запишите меня», — робко начал посетитель, и Яблокова горестно вздохнула. Вынула из верхнего ящика стола толстую тетрадь, открыла ее на случайной странице и вынула из подставки ручку. Взглянула на посетителя. «Фамилия», — строго произнесла она, — «имя, размер ботинок, Сергей Варфоломеев», — растерянно ответил мужчина. «43-й, стоп, зачем это вам?» Яблокова записала что-то в тетради, затем отложила ручку и строго взглянула на пришедшего. «Ну вот, после обеда приходите». Она даже попыталась улыбнуться, но вышло у нее очень уж неестественно. Варфоломеев покачал головой и направился к выходу. Жестко оценил я, спускаясь в приемную. Людмила Федоровна театрально вздохнула. «Этот Варфоломей, Варфоломеев», — поправил я соседку. «Варфоломеев», — повторила Яблокова. «Так вот, он прибыл с пустяковым делом, и я сама могла бы его проконсультировать. Но этот человек отказался и потребовал встречи с вами. А что за дело?» — уточнил я, направляясь к выходу. «Да раздел имущества и продажа совместного жилья», — отмахнулась женщина. «Он хочет свою долю продать, а бывшая супруга ни в какую не желает ее покупать. Ну, сами понимаете, плохо они развелись. И что же вы посоветовали?» — полюбопытствовал я. «Да найти цыган или каторжан бывших и уступить им долю», — ответила женщина. Но вместо того, чтобы сказать спасибо за бесплатную консультацию, он начал еще сильнее настаивать на встрече с вами. Качая головой, я осторожно произнес: «Людмила Федоровна, вы провели много времени в стазисе. За эти годы право несколько поменялось, и поэтому прошу вас, не давайте больше никому бесплатных консультаций. Просто записывайте людей на прием после обеда». «Хорошо», — Яблокова тяжело вздохнула. «Я всеми силами», — начала она, но в это время входная дверь открылась. На пороге стоял растерянный мужчина в дорогом костюме. «Занято», — тут же заявила ему Людмила Федоровна. «Покиньте приемную, я вас вызову». Мужчина не стал спорить, лишь ойкнул и исчез за дверью. А Яблокова продолжила, как ни в чем не бывало: «Шастают тут, с мысли сбивают. Так вот, я всеми силами хочу помочь тебе и сделать твой приемный день хоть чуточку легче. И чем ты платишь мне? Черной неблагодарностью». Она тяжко вздохнула и продолжила: «Ладно, не буду я твоих клиентов консультировать. Езжай уже». «Спасибо», — поблагодарил я и направился к выходу. «Павел Филиппович». У двери я остановился, обернулся. «Не пуха», — произнесла женщина. «К демонам», — ответил я и покинул приемную. Глава 14. Заседание. Машина была уже подана к крыльцу, а у капота с настороженным видом стоял Гришаня. Заметив меня, он натянуто улыбнулся в знак приветствия и открыл заднюю дверь, предлагая мне занять место в салоне. «Доброе утро, мастер», — произнес он, изобразив вежливый полупоклон. «Доброе», — ответил я, абсолютно не удивляясь тому, что водитель был уже осведомлен об утренней поездке. Он сел за руль, обернулся и деловито уточнил: «Ничего, если вас к зданию суда человек из сынов доставит, это не станет проблемой. Ну, на машине нет номеров семьи», — ответил я, пожимая плечами. «И то верно», — согласился парень и завел двигатель, и машина тронулась. «Как настроение, мастер?» — Гришиня начал разговор беспечным тоном, но я теперь уже совсем иначе смотрел на него. Отчего-то вспомнился деревенский одичавший пес, который жил в деревне у нашего поместья. Мальчишки говорили, что однажды он просто вышел из леса и без опаски направился к домам. Видимо, пес знал людей и совершенно не боялся их. Точнее, на удивление точно определял, кто из человеческого населения не представляет опасности. В число безобидных вошли ребятишки и некоторые женщины, из тех жалели животину, подкармливая ее объедками. А вот хмурых мужиков пес обходил по дуге, стараясь при первом же проявлении внимания рвануть прочь. В один из дней довольно молодой парень решил показать удаль в компании и надумал пнуть старого пса. Тот увернулся от ноги и рванул прочь под хохот глупого человека. А ночью вернулся, отыскал избу шутника и передушил птицу в курятнике. Поначалу все решили, что эта лисица забралась в деревню, но на следующую ночь история повторилась. В этот раз пострадали козлята, потом и телят кто-то покусал за ноги. Тут-то парень смекнул, что дело нечисто. Он взял ружье и решил выследить злодея. Устроился в амбаре, из которого была видна приоткрытая калитка на скотный двор, и стал ждать. Однако задремал и проснулся от того, что его ружье выскользнуло из рук. Очнулся и понял, что оружие кто-то унес. Признаваться в том, что сам так опрофанился, парень постыдился. Но когда наутро вышел на крыльцо, то обнаружил на пороге пропажу со следами зубов на деревянном прикладе. Через час парень вышел со двора со свежими тушками куриц, которые уцелели после расправы ночного гостя, и пошел в лес. Одну из птиц он положил на старый алтарь, а вторую оставил у кромки леса. Потом громко попросил прощения у обиженного им пса. Мальчишки говорили, что им это показалось глупым, о чем они и сообщили своим родителям. А те отвесили каждому оплеуху и строго-настрого приказали не чесать языки о том, в чем не разбираются. Тот пес больше не хулиганил, но не пропал и не ушел из деревни. Именно его детвора при моем появлении в поместье несколько раз демонстративно тащила топить. Тот не сопротивлялся, понимая, что с ним играют. А я выкупал несчастного, не зная, что псу на самом деле ничего не грозило. Получив от меня порцию котлет, тот уходил к кромке леса, откуда мог наблюдать за деревней. И вот сейчас я отчего-то вспомнил эту историю, глядя на Гришаню. Парень ждал моего ответа, сощурив глаза. «В суде мне нужно будет выступить экспертом», — проговорил я, — «так что волноваться мне ни о чем. Главное, чтобы призрака доставили на заседание», — добавил за меня водитель, удивив своей осведомленностью. «Вряд ли Свиридов решит препятствовать следствию», — возразил я. «Он уже пошел на сделку и не станет усугублять свое положение. Судья может и не решиться на такое», — заметил Гришаня. «А монархисты, которых он сдал, он не договорил». Но я понял, что парень имеет в виду. «Лидеры монархистов уже за решеткой», — возразил я, — «а остальные не станут усложнять себе жизнь. Проще устроить своих за решеткой, чем загреметь в острог всем составом». Гришиня зло усмехнулся. «За решеткой им устроиться уже не выйдет, Павел Филиппович. Баланс сил строится, когда у тебя есть кто-то на воле. Те, кто сможет отомстить, а без лидеров черносотенцам на улицах край. Они развалятся на несколько мелких банд и будут грызть друг друга в попытках поделить остатки наследства. А уж в остроге монархистов быстро не станет. Не мне влезать в ваш привычный уклад с советами, но поножовщина в закрытом пространстве породит множество призраков, которые в конечном счете могут портить жизнь всем, и сынам, и надзирателям, которым придется вызывать для зачистки отдел шаманов». Начал я, а если призраки пожрут живых, а также друг друга, и станут еще сильнее, шаманы могут с ними и не справиться. Некоторое время назад в остроге было неспокойно, и мне с трудом удалось там всех утихомирить. Водитель нахмурился. Несколько мгновений он молчал, а затем задумчиво протянул. И то правда, вот умеете вы убеждать, неспроста едите свой хлеб. Я передам ваши слова плуту, мастер-некромант, на то я и адвокат. «Чтобы уметь отстаивать свою позицию», — философски изрек я. «А долго на адвоката учиться?» — живо уточнил водитель. «Может мне тоже пойти? Умения-то хорошие. 3 года лицея, потом еще столько же в институте», — честно ответил я и заметил в отражении зеркала заднего вида, как посмурнело лицо Гришани. «А, еще совсем забыл. После лицея тебя будет ждать год обязательной практики. Причем, скорее всего, тебя определят в жандармерию». «Хотя, с другой стороны, не особо-то и хотелось», — буркнул водитель и свернул к зданию суда. Территория была оцеплена кольцом из жандармов, не подпускающих к строению репортеров, которых уже собралось великое множество. Жандармерии удалось скрывать следствие против судьи ровно до той поры, пока Свиридову не было предъявлено обвинение. А дальше информация стремительно распространилась между репортерами. Причем я прекрасно понимал, этот маневр, скорее всего, запустил сам Анатолий Викторович. Если прокурор потребует наказание, отличное от того, что ожидал судья, завтра на первых полосах всех газет будет одна новость про судебный произвол и попытки снять с должности невиновного, а через пару дней начнутся демонстрации и пикеты, чтобы создать общественный резонанс. Причем начнутся они в районах, где про Свиридова даже не слышали. Гришиня остановил машину на парковке и обернулся ко мне. «Прибыли, мастер Чехов, оживленно здесь сегодня». Я кивнул в ответ. «Подожди меня в машине, а я уж думал, что вы передумали, чтобы вас возил такой, как я», внезапно оскалился парень, блеснув золотом. «Какой?» — невинно осведомился я. «Ну, считай, что и не человек вовсе», — растерянно уточнил Гришиня. «Человеком нас делает то, что находится здесь», — я положил ладонь на область сердца. «Поверь, я повидал множество людей, которых не назвал бы человеками, и встречал не люди, которые лучше многих моих знакомых.